Глава 7. Понятно, что вместе с такой эволюцией бортового вычислительного комплекса менялся и сам летательный аппарат, поскольку постоянно расширялся круг задач, которые могла решать система. Либерейтор первого поколения был просто утяжеленной версией дрона МК-9 Рэпер, способной брать на борт больше ракет и топлива. Затем было признано нецелесообразным тратить дорогие ракеты, чтобы сжечь стоящую в пустыне палатку и убить привязанного рядом верблюда. На дрон была установлена пушка. Сначала 20, а затем 30-миллиметровая. Потом к самолету стали подвешивать сбрасываемые контейнеры с грузом, боеприпасами, медикаментами, продовольствием и едой. Система управления могла опознать ситуацию, когда солдатам на земле нужна была помощь. После того, как наземные войска были резко сокращены в числе, а затем и вообще выведены из районов патрулирования дронов, функция доставки груза превратилась из боевой в гуманитарную и, чего уж там таить, пропагандистскую. Летательный аппарат теперь мог сбросить пару одеял и бутылку виски поселянам, чья маковая плантация была сожжена враждебным феодальным кланом. Он мог доставить груз учебников на местном наречии, напоминая аборигенам, что скоро начнется учебный год, и детишкам пора в школу. А в качестве подарка добавить набор шоколадок, пару футбольных мячей и несколько маленьких радиоприемников. Стоит ли говорить, что утечки информации с каждым годом становились все трогательнее, и самые проницательные наблюдатели уже спорили, как именно финансируется Викиликс — по линии ЦРУ или через бюджет Пентагона? Большую часть наземных войск США удалось вывести из зоны тлеющих конфликтов не в последнюю очередь потому, что появилась возможность решать проблемы с воздуха в автоматическом режиме. Благодаря системе Freedom, даже самая маленькая группа инсургентов, решившая собраться где-нибудь на открытой местности с оружием в руках, была обречена. В то же время случаи гибели гражданских лиц из-за ошибочных авиаударов практически сошли на нет. К этому времени боевой дрон Liberator 4, так называлась последняя модификация, представлял собой тяжелый четырехмоторный аппарат, по габаритам близкий к транспортнику Си-130 Геркулес. Он мог находиться в воздухе 15-20 часов, брал на борт уйму гуманитарного груза, 20 ракет Hellfire, немыслимое число патронов к 30-миллиметровой пушке и, разумеется, был оснащен зоркими телекамерами, видящими сквозь туман, дымку и ночь. Цивилизация имела право торжествовать победу. А если у нее возникали сомнения, она всегда могла поглядеться в просчитанное системой Freedom зеркало, висящее на Викиликс, и убедиться, что она прекрасна как никогда. Так обстояли дела, когда в Афганистане появился Савелий Скотенков в новенькой зеленой челме и с красной от хны бородою. Глава 8. Перво-наперво хотелось бы опровергнуть расхожее мнение, что Скотенков действительно стал фанатичным приверженцем радикального ислама. Одно время такое поветрие и в самом деле наблюдалось среди молодых московских профессионалов, работавших в сфере масс-медиа и public relations, но оно носило четко выраженный протестно-карнавальный характер. А Скотенков к тому времени уже был офицером спецслужб. Если он и выдавал себя за мусульманина-ваххабита, это следует рассматривать как профессиональную мимикрию разведчика. Скотенкова не следует путать с Саидом Бурятским. Скорее, это был Штирлиц в зеленой челме, вовлеченный в современную версию большой игры. Его никогда не признавали российским агентом на официальном уровне, потому что это привело бы к крупному дипломатическому скандалу, особенно на фоне пылких объятий с НАТО. Но еще в те годы, когда он находился в Афганистане, московская желтая пресса именовала его полковником российской внешней разведки, что, впрочем, могло быть просто попыткой найти героя с русской фамилией в негероическое для отчизны время. Среди афганских повстанцев Скотенков получил известность как Саул Алефесби, Саул из Эфеса. Такое имя связано, скорее всего, с тем, что Скотенков проник в Афганистан по турецкому паспорту. Словно древний пророк, он ездил по пустыне на белом осле, навьюченном двумя ноутбуками и спутниковым телефоном. Куда бы он ни отправлялся, Его сопровождал узбек-телохранитель, выполнявший иногда функции переводчика. К концу своего пребывания в Афганистане Скотенков уже свободно изъяснялся на пушту.